Владлей. Колонисты. Книга шестая. Лутер. Книга третья. Захруст. Глава первая. Сдохни, железяка. Эта тварь была где-то рядом. Буквально 5 минут назад я слышал ее тяжелые шаги, хруст веток под ее ногами, шуршание кустов. Она ушла или затаилась? Я осторожно выглянул из-за груды камней, в которых прятался. Никого. Встроенный в шлем взор тоже не смог обнаружить противника. Все-таки ушла гребаная консервная банка. А нет, не ушла. Яркая вспышка откуда-то из зарослей едва не стала последним, что я увидел в своей жизни. Но мне повезло, только засек ее, сразу же рухнул назад, в свое укрытие. Сгусток энергии ударил в камень, прожег его на несколько сантиметров вглубь. Твою же мать! А ведь это чуть было не прилетело мне, и очень сомневаюсь, что броня смогла бы меня защитить. Но хватит рассуждений. Я выдал себя, и машина знает, где я прятался. Она уже идет сюда, держа на прицеле мое укрытие. А значит, нужно опять бежать. В общей сложности я уже отмахал около 10 километров, и проклятая жестянка так и не отстала. Благо, хотя бы отвязалась от Анны. Мне хотелось верить, что девушка смогла сбежать. И плевать, что помимо этого дроида были еще 2, крупнее и массивнее, но менее поворотливые и подвижные. Их я давненько не видел и не слышал. Может быть, они двинулись за Анной? Да даже если и так, хрен с ними. Анна с легкостью сможет от них оторваться. И вообще, я сделал для нее все, что мог. Теперь пора позаботиться и о себе. Я перевернулся на живот и быстро-быстро пополз по камням, стараясь не высовываться и не выдавать себя. Судя по тому, что дроид так и не открыл огонь, мои телодвижения не были им замечены. Вот и славно! Я выбрался из камней, поднялся в полный рост, прислонившись спиной к здоровенному валуну, и прислушался. Дроид находился где-то неподалеку, там, где я прятался. «Наверняка сволочь такая ищет, куда это я запропастился?» «Ну вот и ищи, а я попробую свалить». Я двинулся прочь, стараясь ступать как можно тише, не спешить, хотя меня так и подмывало броситься отсюда прочь, бежать, сверкая пятками. Но нельзя, хоть это и кажется спасением, на деле станет моей смертью. Дроид засечет меня и отправится в погоню. Или вовсе подстрелит, если я не успею спрятаться. Так что нужно двигаться тише. Чем дольше я так иду, тем больше и будет дистанция, разделяющая меня с преследователем. Спустя пару минут я набрался-таки смелости и перешел на бег, с каждой секундой ускоряясь все больше. Уже было абсолютно плевать, насколько шумно я двигаюсь. Теперь уже главное, как можно дальше свалить от чертова дроида. Но я еле-еле успел остановиться. Впереди начинался довольно-таки крутой склон, спуститься по которому у меня явно не получится. Вернее, получится, но исключительно кубарем. Ладно, попробуем найти обходной путь. Я развернулся и двинулся назад, когда услышал его. Дроид уже шел по моим следам, и хоть он существенно уступал мне в скорости, я понял, он уже неподалеку и очень скоро меня засечет. Черт подери! Да сколько же можно от него бегать? Как он меня вообще нашел? Кусты передо мной зашевелились, и я увидел его. На мгновение мы оба замерли, я уставился на робота, преследовавшего меня. Ну а он вперил все 5 своих красных, напоминающих паучьи глаз, на меня. Ну вот и здравствуйте. Когда мы с Анной заметили опускающийся на хруст корабль, я едва не прыгал от счастья, посчитав, что это, наконец, прибыли ВКС Земли, которых мы так ждали. На деле же, шедший на посадку корабль был ничем иным, как боевым десантным ботом корпорации «Роботекс». И это был, пожалуй, наихудший сценарий из всех возможных. Уж лучше бы вообще никто не прибыл на наш сигнал, чем это. Анна, понявшая, что видит перед собой намного раньше меня, тут же бросилась бежать прочь, ну а я последовал за ней. Мы смогли отбежать как минимум на километр, взобрались на холм и наблюдали за тем, что происходит рядом с успевшим сесть на поверхность планеты кораблем. А рядом с ним уже появились несколько десятков фигур. С помощью бинокля мы смогли рассмотреть пришельцев, и мне они совершенно не понравились. Процентов 80 новоприбывших больше всего напоминали мне эдакие танки. Массивные, явно тяжело бронированные и не менее тяжело вооруженные. Вон на руке одного из них вижу нечто вроде энергопулемета. С такой дурой можно разнести целый квартал и всех в нем находящихся. Ноги у этих тварей были короткими, но толстыми, будто колонны. После них на земле оставались видимые даже с такой дистанции следы. Стопы монстров втаптывали землю, после них оставались настоящие ямы. Оставшиеся же 20% прибывших выглядели иначе и скорее напоминали аодов, хотя были явно меньше в габаритах как по высоте, так и по ширине. Пока мы рассматривали пришельцев, один из мелких, похожих на аодов, вдруг уставился в нашу сторону. На его морде было несколько камер, горевших красным цветом, делавших машину похожей больше на паука, чем на человека. И все эти камеры, как мне казалось, уставились на нас с Анной. Я хотел было что-то сказать, как вдруг совсем рядом с нами ударило нечто яркое, разметав комья земли, камни. Тут же я ощутил жар, шедший от попадания импульса. А что это, скажите на милость, могло быть еще? «Бежим!» – выдохнул я, схватил Анну за руку и потащил вслед за собой. Мы пробежали добрых километра два, прежде чем я позволил сделать передышку. «Вот ведь черт!» – тяжело дыша прошипел я. «Это же Роботекс!» – прохрипела Анна. Я смог только кивнуть. «Как? Почему?» У меня было несколько вариантов ответов, один хуже другого. Самый оптимистичный заключался в том, что ВКС приняли наш сигнал, но его перехватил и Роботекс. Второй вариант подразумевал, что наш сигнал принял только Роботекс, и это значило, что нам конец. Был у меня и еще один вариант, но пока что рассматривать его мне совершенно не хотелось. У нас и так дела плохи, а уж если... Нет, ну его нахрен! Все же самый реалистичный сценарий – это то, что Роботекс банально перехватил наш сигнал для ВКС. В конце концов, возле центра связи находились лишь мы, ренегаты и Мары. Мы хотели вызвать ВКС, ну а Мары... Мары вообще никого вызывать не хотели и не планировали. Быть может, они по этой причине взорвали центр связи? «Не знаю», — меж тем ответил я Анне, — «но нужно предупредить остальных». «Думаешь, они не заметили приземление корабля «Роботекс»?» — грустно усмехнулась она. «Не знаю. Надеюсь, что заметили. А если нет, их нужно предупредить. И чем быстрее, тем лучше». «Надо-то надо, да вот только рация не хотела работать. На всех каналах были лишь помехи». Даже Анна, находившаяся в паре метров от меня, не слышала моих вызовов. «Похоже, Роботекс глушит все сигналы», — выдвинул я теорию. «Вполне может быть», — кивнула она, не отрываясь от бинокля. «Что ты там увидеть хочешь?» — поинтересовался я. «Не знаю, быть может, просто показалось», — уклончиво ответила девушка. «Так, я попробую разослать всем нашим сообщения», — заявил я и тут же открыл интерфейс. Едва только я успел дописать текст, как кто-то настойчиво начал дергать меня за плечо. Я свернул интерфейс, повернулся к Анне, намереваясь узнать о причинах такого поведения, но девушка приложила палец к губам, заставляя меня закрыть рот, так и не произнеся ни слова. Затем она протянула мне бинокль и указала пальцем куда-то вниз, туда, где бушевало сине-зеленое море, местный лес. В лучах заходящего светила все стало отдавать синевой. Все выглядело непривычно, хотя я уже столько времени нахожусь на Хрусте. Но все же мирно и тихо. Я уж было хотел уточнить у Анны, что вообще пытаюсь разглядеть, как вдруг мое внимание привлекло нечто. Можно было бы сказать, что глаз зацепился за некий металлический блеск, да вот только пришельцы были окрашены так, что хоть прожектором на них свети, никаких бликов. Более того, с их окрасом очень легко прятаться в лесах. Пятнистая расцветка легко бы их скрыла даже в земном лесу. В земном, но не на Хрусте. Здесь, где растительность скорее синего, нежели зеленого цвета, маскировка пришельцев работала в обратную сторону. Не скрывала, а скорее выдавала их. Вот именно так я их и заметил. Всего преследователей было трое. Два из них являлись теми самыми тяжелыми истуканами, а вот третий был аодом-дистрофиком, двигающимся на порядок быстрее своих товарищей. Идущий первым, словно следопыт-дроид, часто останавливался, озирался по сторонам и, как мне казалось, прислушивался. В целом так оно и было, сканирует местность, сволочь. Когда-то еще на Земле я читал о таких машинах. Кажется, в армии их называют ищейками. Эти роботы специально сконструированы так, чтобы искать и обнаруживать противника. Эдакие охотники на партизан, так как наиболее эффективны они именно в такой местности. Для города имелись другие машины. Похоже, эта сволочь, идущая по нашим следам, является эдаким вариантом ищейки. Выслеживает нас, а идущие за ней следом два амбала являются огневой поддержкой. Хреново! Как же от них оторваться? Раздумывать, искать варианты можно было и на ходу, поэтому мы с Анной продолжили путь. Идти напрямую к деревушке, в которой наша группа обосновалась, было нельзя, так нам всем придет конец. Поэтому пришлось делать большой крюк. И пока мы шли, я надеялся придумать уловку, которая позволит сбросить противника с хвоста. Когда впереди в лучах заходящего светила заблестела река, кое-что я все-таки придумал. «Плавать умеешь?» — спросил я у Анны. Она молча кивнула, явно поняв, что я задумал. Открыв и проверив карту, я окончательно утвердился в своих планах. Мы оба бросились бегом к воде. Анна сбросила свою броню и вошла в реку. Я же, подобрав ее амуницию, поднялся метров на 30 вверх по течению и там все вещички притопил. Затем вернулся к месту, где оставались наши следы у воды, выбрался на берег и побрел вдоль реки, стараясь идти по самой кромке, чтобы мои следы не успело размыть до того, как сюда прибудут преследователи. Но при этом, чтобы они сохранились хоть какое-то время. Очень надеюсь, что этот мой ход не позволит дроидам сразу понять, что Анна переправилась через реку. Кстати, а может мне тоже стоит перебраться на тот берег? Нет, тогда будет понятно, куда мы оба направились. Дроиды однозначно попытаются перебраться на тот берег и продолжат преследование. Получится это у них или нет, а главное, если получится, то как быстро, я не представлял. И проверять это сейчас мне не хотелось. Пока что побуду приманкой. Главное, чтобы Анна успела добраться до лагеря в деревне, предупредить наших. А дальше... Дальше, как я надеялся, они что-то смогут придумать. Во всяком случае, мой маршрут они будут знать, и какая-никакая фора по времени у них будет точно. Пройдя около сотни метров вдоль берега, я вновь поднялся выше, углубился в лес, стараясь держать направление на возвышенность, с которой и планировал наблюдать за берегом, чтобы понять, как поступят дроиды Роботекса. Добравшись до вершины холма, я тут же рухнул в густую высокую траву, достал бинокль и приготовился ждать. Как оказалось, долго себя ждать машины не заставили и появились у реки уже минут через 15. Все три дроида подошли именно к тому месту, где мы с Анной разделились. Несколько секунд они стояли на месте, словно бы обсуждая, что делать дальше, а затем разделились. Один из амбалов полез в реку, второй двинулся назад. И ведь знает, сволочь, где брод. Третий же, ищейка, продолжил идти по моим следам. Ну что же, кое-что нам все-таки удалось. Амбал очень медленный, так что у него уйдет уйма времени на то, чтобы перебраться на тот берег. Ничуть не меньше займет путь до брода. И там, оказавшись на другом берегу, дроиды залипнут надолго. Анна не собиралась выходить на берег прямо напротив того места, где зашла в реку. Как раз нет, она должна была позволить течению протянуть себя вниз метров на 300, а то и больше, и уже там вылезти на берег, продолжить путь. Так что можно смело говорить, что моя уловка удалась. Да вот только... Ищейка, следующая за мной, явно и существенно ускорилась. Робот двигался с не меньшей, чем я, скоростью. Я вскочил на ноги и бросился бежать. Спустя несколько часов, когда небо начало темнеть, а я уже совершенно выбился из сил, мне и попались эти камни, где я и попытался укрыться. Я надеялся, что тянущаяся на несколько сот метров скальная порода на поверхности скроет мои следы. Но явно ошибся. Робот таки смог точно и безошибочно вычислить мое убежище. И тем не менее мне удалось ускользнуть. Почти. Теперь мы оказались, если можно так сказать, лицом к лицу. «Бросить оружие!» — приказала машина. «Сейчас!» — радостно ответил я. «Уже бросаю!» «О, он меня в плен собрался брать! Это же просто отлично!» «Если бы дроидам поставили в задачу уничтожить всех, кто им встретится, у меня не было бы шансов». «А так...» Хоть я и успел отойти от обрыва, однако справа метрах в 5 начинался крутой склон. Спуститься по нему вряд ли бы получилось в обычной ситуации. А вот сейчас... Я сделал вид, что собираюсь опустить оружие, на деле же просто развернулся и тут же бросился бежать. Как мне казалось, я успел. С разгона бросившись вниз, приземлившись на обе ноги и тут же кувыркнувшись, я почувствовал, как ногу словно бы обожгло, как будто в нее воткнули раскаленный металлический прут. И тут же в нос ударил неприятный запах паленого мяса и волос. Я попытался остановить падение, но на свою беду попробовал опереться на больную ногу. И тут же охнул и полетел вниз кубарем дальше, по пути не раз и не два врезавшись в молодые деревца, сломав их ко всем чертям. Я летел по склону будто мяч, кувыркался так, что уже совершенно не разбирал, где земля, где небо, а в глазах мелькал такой калейдоскоп, что разобрать не получалось ровным счетом ничего. Да и, собственно, не до того мне сейчас было. Наконец мой спуск закончился. Я с разгона налетел на дерево, которое меня и остановило. Даже несмотря на то, что броня экзоскелета смягчила удар, из меня чуть дух не вышибло. Во всяком случае, в глазах потемнело, дыхание перехватило, и я уж было подумал: «Все, мне конец». Но нет, все же выжил. Я с трудом поднялся на руках, попытался сесть. Ногу тут же прострелило болью, но я все же как-то умудрился повернуться, усесться под деревом. Боль понемногу успокаивалась, и я заставил себя взглянуть на ногу. Вот ведь черт! Гребаный робот таки достал меня. Икра на левой ноге в буквальном смысле была сожжена. Броня экзоскелета и вовсе испарилась, будто ее и не было. «Твою же мать!» Я мгновенно, даже не осознав, что делаю, достал обезболивающие, стимуляторы, тут же вкатил себе один инъектор за другим. Вроде полегчало. Затем глубоко вдохнул и даже попытался прикрыть глаза. Меня потянуло в сон. Препараты подействовали практически мгновенно. Однако шуршание откуда-то сверху заставило меня вновь сосредоточиться на реальности. «Чертов дроид явно шел за мной, спускался хоть и медленно, но верно, и в отличие от меня он делал это намного аккуратнее. Во всяком случае, не покатился вниз, будто булыжник. Я попытался подняться, но тут же понял, что это плохая идея, идти я не могу. Но и сидеть на месте, ждать своего конца, тоже не хотел. Что же я могу сделать?» Мое оружие не способно нанести вред дроиду. Оно может только броню его поцарапать. С М-гранатами можно было бы что-то попробовать, но нет их с собой, как назло. Похоже, это конец. И тем не менее, я пополз прочь, медленно, но уверенно. Любое неосторожное движение тут же отдавалось новой вспышкой боли в раненой ноге. Но я, стиснув зубы, продолжал свой путь. Я слышал сзади шаги и понимал, что дроид уже спустился, идет ко мне, но все равно упорно продолжал ползти вперед. «А-а-а, твою мать!» Эта железная сволочь наступила на мою раненую ногу. Я загребал пальцами землю, пытаясь отползти, но дроид, придавив меня, мою ногу, к земле, не позволял этого сделать. «Бросить оружие!» — послышался механический безжизненный голос позади меня. Давление на больную ногу исчезло, и я перевернулся на спину, вскинул свой автомат, который каким-то чудом до сих пор не потерял. «Сдохни, железяка!» — прорычал я и открыл огонь. Мои пули били по броне робота, не причиняя ему ровным счетом никакого вреда. Несколько секунд он терпел это безобразие, а затем резким движением руки выбил автомат из моих рук. Его нога оказалась на моей груди, и из моих легких тут же вышел весь воздух. Я прямо-таки ощущал, как затрещали мои кости. Похоже, это все-таки конец.